Глава 3. Моделирование. Мир, созданный тобою. Верь в мечты. У них есть приятная особенность сбываться. Притча в тему. Шел снег. Зимой это обычное дело. Погода была безветренной, и большие пушистые снежинки неспешно кружили в причудливом танце, медленно приближаясь к земле. Две снежинки, летевшие рядом, решили затеять разговор. Боясь потерять друг друга, они взялись за руки, и одна из них весело говорит: «Как хорошо лететь, наслаждаться полетом». «Мы не летим, мы просто падаем», — грустно отвечала вторая. «Скоро мы встретимся с землей и превратимся в белое пушистое покрывало». «Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто растопчут. Мы станем ручьями и устремимся к морю. Мы будем жить вечно», — сказала первая. «Нет, мы растаем и исчезнем навсегда», — возражала ей вторая. Наконец им надоело спорить. Они разжали руки, и каждая полетела навстречу судьбе, которую выбрала сама. «Итак, у нашей Феррари уже есть руль и спортивный двигатель, заправленный качественным топливом. То есть мы осознали ответственность за все, что происходит с нами в жизни, и научились медитировать, управлять своими мыслями и эмоциями. Теперь переходим к третьему шагу. Это сама практика моделирования, которую можно сравнить с красивым, дорогим, шикарным салоном автомобиля и его очень ярким, сочным внешним дизайном. Закрой глаза. Войди в состояние медитации. Расслабься и стань единым целым самим собой и с миром. Войди в состояние огромной любви и радости, и в этом состоянии почувствуй и представь, как ты обладаешь тем, чего желаешь уже сейчас. Вопреки всякой логике, ты отключаешь все логические цепочки, убеждающие тебя в том, что этим ты еще не обладаешь. Ты здесь и сейчас чувствуешь, видишь и осязаешь ту реальность, в которой это есть на данный момент. То есть ты скачешь из одной реальности в другую, выключая всю логику, которой руководствовался до этого момента. И в своем внутреннем мире создаешь ощущение обладания этим уже сейчас. Здесь и сейчас твоя реальность становится совсем другой, нежели до медитации. Ты погружаешься в тот мир, в то пространство, в котором твое желание, возможно, и уже сбылось. Ты видишь этот мир и можешь потрогать его. Он для тебя в твоей медитации такой же реальный, как и тот стул, на котором ты сейчас сидишь. Вам наверняка интересно, с чего же все началось у меня, как я начал практиковать и все ли получалось с первого раза. Началось все, когда мне было лет 18. Я узнал о том, что мысли материальны. Как классно получать желаемое, лишь подумав об этом. Я думал, если честно, что не очень-то это и правдоподобно. Но я такой человек, что все привык пробовать именно на себе, не доверяя чьим-то словам. Я считаю это здравый подход, и вам советую не верить мне на слово, а именно начать практиковать и убедиться на своем опыте, что это возможно. Если вы раз обожжетесь об утюг, сколько бы вам до этого ни говорили, что он горячий, вы навсегда запомните это. Так вот, и я предлагаю поэкспериментировать и изменить свою жизнь в лучшую сторону. Так вот, я начал пробовать. Решил, что веры у меня на большие чудеса маловато, но я буду ее тренировать, зернышко по зернышку добавляя ее в свой мешочек веры. В общем, я начал практиковать маленькие чудеса. Я выходил на автобусную остановку и, закрыв глаза, представлял, как сейчас подойдет маршрутка. Представлял ее цвет, размер, какой водитель за рулем. Представлял, как там играет музыка, черные глаза. В общем, я все представлял до деталей, до мелочей. Как я в нее вхожу и уже сейчас оплачиваю. И это все вопреки всякой логике. Ведь на самом-то деле я стоял на остановке в толпе таких же людей, ожидающих автобус, как и я. И, о чудо, подошла именно такая маршрутка, как заказывал. Минут через 10 после того, как я начал медитировать, подумал, совпадение. Бывает. В следующий раз я сделал то же самое. И опять получилось. И еще раз за разом. Понял, что это реально и возможно, что это именно мои мысли стали материальными. И время между тем, как я подумал, и тем, как маршрутка подошла, начало сокращаться. Вплоть до нескольких минут. Я удивлялся, как это возможно. Откуда и почему? Но самое главное ведь, что все реально, все возможно. У меня получается, а все остальное лишь отголоски любопытного ума. Каждая мысль — это целый мир, она сопровождается образом, а образы — это отображение одного из параллельных миров. Так что мы постоянно находимся в миллионах миров одновременно. Но, к сожалению, так до конца не осознаем ни одного из них. Так что у меня не оставалось сомнений в том, что мысли материальны, и это работает. Моя вера увеличилась. Я вообще не понимал, как можно верить слепо и сразу в большое. В моей карте памяти это просто невозможно. Но я нашел свой метод, который и вам предлагаю постичь. Вера по чуть-чуть, по капле. И она, как снежный ком, будет накручиваться и вскоре позволит творить большие чудеса. Когда осознал, что вера в материальность моей мысли у меня есть, пришло понимание, что пора переходить к более большим и более значимым на тот момент для меня вещам. Мне же было всего 19 лет, и я не так давно переехал в Петербург, поэтому мне важно было поправить свое материальное благополучие и опробовать, работает ли это с деньгами. Я ездил каждое утро на работу. Слава богу, моя работа была на процентах, и выплаты были ежедневными, то есть самый подходящий вариант для практики моделирования. От меня зависело напрямую, сколько я заработаю. В метро по пути на работу я садился и начинал медитировать с закрытыми глазами. Мне представлялось, как я уже на работе, как мне попадаются только добрые и веселые клиенты. Представлял, как рабочий день заканчивается, подхожу к начальнику, и он мне отсчитывает определенную сумму, которую я себе заказал. Деньги у меня в руках, считаю их, перелистывая каждую купюру. Создаю реальность ощущения ими. Слышу, как они хрустят, и чувствую неповторимый запах денег. Ведь все его знают. С чувством радости кладу их в карман. Затем все, что оставалось сделать, это в радость отработать весь день, и вуаля, все получалось. Именно та сумма, которую я себе смоделировал, у меня в кармане. Это очень классно. Иметь такого помощника, как практика по материализации мыслей, ведь она может облегчить сотни дел. Ее можно применять во всех сферах, исполнять любые свои желания. Но не тут-то было. Вскоре я наткнулся на подводные камни этой практики. И мне пришлось снова экспериментировать, чтобы получать желаемое стопроцентно. К тем пяти правилам, которые имеются сейчас, я не сразу пришел. Пришлось очень многое понять, прежде чем все стало совсем быстро и легко получаться. Ведь я начал привязываться к тому, что должно случиться, а это приводит к внутренней несвободе, страданию и, как следствие, отсутствию результата. Думаю, многие сталкивались с тем, что поначалу все так просто получается, но потом — ступор. И твои мысли не так хорошо реализуются. Но об этом мы подробнее поговорим в пятой главе. Поняв пятое правило, вы больше никогда не будете сталкиваться с такими проблемами. Мы много в предыдущих главах говорили о любви и духовности. Здесь же давайте начнем с материальных ценностей, так как без них в нашем мире нелегко. Они составляют большую часть нашей жизни на данный момент. Мы начнем моделировать именно с базовых потребностей, таких как жилье, машина или желанная работа и деньги. Мы научимся общаться с деньгами, сделаем их своими друзьями. Мы не будем привязываться к ним и становиться их рабами, как многие. Это, наоборот, мешает финансовому благополучию и вообще счастливой жизни. Мы научимся с ними именно дружить, ведь в дружбе с любовью огромная сила. Деньги — это очень древний вид энергии, существующий на Земле, который пронизывает практически все вокруг. К сожалению, мы очень их боимся, считаем себя недостойными их, думаем, что деньги пропитаны грязью. У нас, к сожалению, очень много бреда по поводу денег. Мы вообще люди очень забавные. Так сильно их хотим и такое сильное отвращение к ним испытываем. Потому что, опять же, с детства нам внушают, что все богатые, злые и жадные. У многих страх с 90-х годов, что если разбогатеешь, то обязательно придут друзья в малиновых пиджаках и отберут все. Это все подводные камни. Все те мысли, которые мешают получать богатство. Вообще, я считаю, что нужно жить не в богатстве и достатке, а в изобилии. Когда ты живешь в изобилии, ты становишься потоком. Ты становишься проводником в этот мир для всего хорошего, что есть. Ты не стараешься задержать что-то у себя, потому что знаешь, что живешь только здесь и сейчас, и веришь, что Бог в любом случае о тебе позаботится. Ты просто пропускаешь это благополучие через себя. Ты именно стараешься больше отдавать. Ты — поток. Чем больше отдаешь, тем больше через тебя пройдет этого богатства в мир. ведь ты живешь в изобилии. И неважно, в изобилии чего. Это могут быть деньги, любовь, еда, радость. Во всем важно быть источником, каналом, по которому это приходит в мир для людей. Чем больше отдаешь искренне и с любовью, тем больше получаешь. Так устроен мир. Таков закон Вселенной. Благодаря медитации ты знаешь, что все едино и что все состоит из одного и того же, и поэтому ты стараешься поделиться со всем миром тем, что у тебя есть. Поделиться со всем миром самым прекрасным, потому что весь мир вокруг — часть тебя, а ты — часть этого мира. Таков секрет богатства, изобилия и финансового благополучия. А самое главное, таков закон счастливого человека. Чем больше радуешься за других, тем больше радости у самого себя. Радуйся радости других, ибо радость других принесет тебе радость. Так что если ты хочешь быть финансово успешным, научись жить именно в изобилии. Во всем. Перестань, глядя на шикарные вещи других, хотеть такие же и завидовать. Зависть вообще мешает финансовому потоку течь в твое русло. Оно создает ненужные препятствия на пути. Наоборот, порадуйся, что кто-то, наконец, стал успешным, что его мечты сбылись. И тогда, вот увидишь, при правильной работе над собой и твои очень легко и быстро сбудутся. Деньги и любовь тесно связаны друг с другом. Я уже упоминал, что если найдешь то, что тебе в кайф, то, что будешь делать из большой и чистой любви, там рано или поздно появятся деньги. Деньги — это приятный бонус к любимому занятию. Чем с большей любовью вы что-то делаете, тем больше у вас изобилия. Просто вспомните, когда вы приходили к парикмахеру, массажисту или просто продавцу, и он вас обслуживал именно искренне, с любовью, в его действиях чувствовалась огромная радость и блаженство от того, что он делает. Вам вновь и вновь хотелось к нему возвращаться, чтобы все чаще и чаще ощущать это прекрасное чувство взаимодействия с ним. Вот и весь секрет. Любовь поможет вам наладить финансовое благополучие. Остальное — дело техники моделирования ваших положительных мыслей. Притча в тему. Притча о трех стариках. Женщина вышла из своего дома и увидела на уличном дворике троих стариков с длинными белыми бородами. Она не узнала их. Она сказала: «Вы мне не знакомы, но вы, должно быть, голодны. Пожалуйста, входите в дом и поешьте». «А муж дома?» — спросили они. «Нет», — ответила она, — «его нет». «Тогда мы не можем войти». Вечером, когда ее муж вернулся домой, она рассказала ему о случившемся. «Иди и скажи им, что я дома, и пригласи их в дом», — велел муж. Женщина вышла и пригласила стариков. «Мы не можем пойти в дом вместе», — ответили они. «Почему же?» — удивилась она. Один из стариков объяснил. «Его зовут Богатство», — сказал он, указывая на одного из своих друзей. И сказал, указывая на другого. «А его зовут Удача, а меня зовут Любовь». После чего добавил. «Сейчас иди домой и поговори со своим мужем о том, кого из нас вы хотите видеть в своем доме». Женщина пошла и рассказала мужу о том, что услышала. Ее муж был очень обрадован. «Как хорошо. Если уж надо сделать выбор, давай пригласим Богатство. Пусть войдет и наполнит наш дом богатством». Его жена возразила. «Дорогой, а почему бы нам не пригласить Удачу?» Их дочь слушала все, сидя в углу. Она подбежала к ним со своим предложением. «А почему бы нам лучше не пригласить Любовь? Ведь тогда в нашем доме воцарится любовь». «Давай-ка согласимся с нашей девочкой», — сказал муж жене. «Иди и попроси Любовь стать нашим гостем». Женщина вышла и спросила у троих стариков. «Кто из вас Любовь? Заходи в дом и будь нашим гостем». Старик по имени Любовь пошел в направлении дома. Другие два старика последовали за ним. Удивленная женщина спросила Богатство и Удачу. «Я же пригласила только Любовь, почему вы идете?» Старики ответили. «Если бы вы пригласили Богатство или Удачу, другие два из нас остались бы на улице. Но так как вы пригласили Любовь, то куда она идет, туда всегда идем и мы. Там, где есть любовь, всегда есть и богатство, и удача». Так что, как ни крути, путь к финансовому благополучию лежит именно через любовь. Вообще, я уже упоминал, что люди в основном делают 90% внешних действий и только 10% внутренних. Именно поэтому мы вечно суетимся, стараемся чего-то добиться, Идем не самыми легкими путями, а в обход и через забор да повыше. Предлагаю сместить ось координат и начать делать 90% внутренней работы и только 10% внешней. Начать создавать будущее необходимо внутри и снаружи уже потом получать результат. Расскажу историю своего опыта. Надеюсь, на этом конкретном примере вы в деталях поймете, что я имею в виду. Как-то раз я решил перебраться из шумного центра Москвы за город. Решил снять себе дом, чтобы он был у речки, лес, рядом птички. В общем, все, что нужно для медитации и спокойствия. Да и вообще, когда имеешь большой дом, в нем очень много места для творчества и размышлений. Можно поставить и мольберт, да и вообще, захотел, вечерком прогулялся по лесу, подышал свежим воздухом, развеялся. Ну так вот, я помедитировал, представил во всех деталях, какой дом я хочу, чтобы не дальше 30 километров от Москвы и по самому разгруженному шоссе, ведь пробки — это важно, и цену определенную, по московским меркам, небольшую. В общем, представил во всех деталях, что для меня важно, и позвонил в агентство по недвижимости, рассказал о своем пожелании. Через пару дней звонит агент и говорит, что есть чудесный дом всего в 12 километрах от МКАД за сумму гораздо ниже рыночной, и что он готов почему-то даже скинуть до 50% своих комиссионных. И дело даже не в моей известности, поскольку агент не знал моего имени и не видел меня, дело было по телефону. Мы с друзьями поехали смотреть дом. Приезжаем и видим огромный милый дом, 240 квадратных метров возле речки и леса. Все, что было для меня важно, все сбылось. Можно с двух разных шоссе подъехать к дому. В общем, все чудесно. Когда я зашел в дом, сразу же понял, это то, что нужно. Я влюбился в него и сказал, мне нравится. Хозяин дома поинтересовался, сколько домов я просмотрел перед этим. К его удивлению, я ответил, что ни одного. Он сказал, что так не бывает. Люди обычно долго ездят и выбирают. Я ответил, что все бывает. Все. Так я стал счастливо жить в новом доме. Что же произошло на самом деле? Я четко сформулировал, чего хочу. До деталей описал, что важно именно мне. Представил и прочувствовал, что я уже в этом доме, сейчас, вопреки всякой логике на тот момент. Я сделал 90% внутри, не суетясь и доверившись Богу. И всего лишь 10% внешней работы. Позвонил и поехал. Я предлагаю вам начать глубже быть внутри, почистить весь лишний хлам внутри и выкинуть его на помойку. Чаще бывать в чистом пространстве любви внутри, в котором можно создавать все необходимые события для вашей жизни. Помните только, что важно это просто создать и довериться Вселенной, что это произойдет, и все. Важно именно не привязываться к варианту, а просто довериться и отпустить его. О практике отпускания мы поговорим подробнее в 5 главе. Так что перестаньте суетиться, начните именно жить здесь и сейчас, перестаньте тратить много сил и энергии на лишнюю суету, и у вас останется много энергии для любви, радости и, самое главное, для наслаждения от того, что вы получили желаемое. А то бывает, что чего-то сильно хочешь, пыжишься для этого, но когда желание сбывается, уже нет сил этому порадоваться. Думаю, что это не самый лучший подход к жизни. У нас сначала радость, а потом деньги сами туда, как к магниту, тянутся. И никак наоборот. Как вы уже поняли, медитация и любовь — основа финансового благополучия. Но также важно и начать быть в изобилии. Начать делиться с миром. Важно реально понять, насколько ваши цели большие. Стать целой вселенной, а у нее не может быть мелочных желаний. Достойные желания должны быть. Именно тогда изобилие будет вашей частью и сутью. Возьмите, купите хлеба и покормите уток. Накормите голодающего, дав ему продуктов или денег на них. Для вас это могут быть всего лишь 100 рублей, а для кого-то это еще один день спасенной жизни. Не жалейте, начните делиться с радостью и любовью. Не думайте, куда он потратит эти деньги, на алкоголь или еду. Это его право и выбор. Вы всего лишь делитесь, вы всего лишь в изобилии и радости. Вас не должно это волновать. Вас должно волновать, чтобы ему просто было хорошо, и вы просто отдали частичку своего тепла и души. Сходите в детский дом и просто поделитесь своей улыбкой и любовью. Ведь детям так этого не хватает. Ведь от вас не убудет, и наоборот, вы поймете прелесть изобилия. Это все ее составляющие. Поделитесь своим теплом. Это так важно. Если вы прочитали какую-то книгу, обязательно расскажите о ней, если она вам понравилась, или просто поделитесь знаниями. В общем, суть в том, чтобы делиться, пропускать через себя все больше и больше чего-то приятного в мир, стать проводниками — вот что важно. Это нелегко понять, когда у самого в кармане 100 рублей, но и от них можно дать 10 рублей. И если каждый поделится десяткой, это уже состояние. А вам придет еще больше. И еще больше. Притча в тему. Шел по дороге паренек. Смотрит, копейка лежит. Что же, подумал он, и копейка деньги. Взял ее и положил в кошель. И стал дальше думать. А что бы я сделал, если бы нашел 1000 рублей? Купил бы подарок отцу с матерью. Только подумал так, чувствует, кошелек вроде бы толще стал. Заглянул в него, а там 1000 рублей. Странное дело, подивился паренек. Была 1 копейка, а теперь 1000 рублей. А что бы я сделал, если бы нашел 10 000 рублей? Купил бы корову и поил бы молоком родителей. Смотрит, а у него уже 10 000 рублей. Чудеса, обрадовался счастливчик. А что, если бы 100 000 рублей нашел? Купил бы дом, взял бы себе жену и поселил бы в новом доме своих стариков. Быстро раскрыл кошель, и точно, лежат 100 000 рублей. Тут его раздумье взяло. Может, не забирать в новый дом отца с матерью? Вдруг они моей жене не понравятся? Пускай в старом доме живут. И корову держать хлопотно, лучше козу куплю. А подарков много не стану покупать, и так расходы большие. И вдруг чувствует, что кошель-то стал легким-прилегким. Испугался, раскрыл его, а там всего 1 копейка лежит. Одна одинёшенька. В этой притче очень хорошо показывается, как важно жить прежде всего в мыслях в изобилии. Как именно важно не скупиться, а решить для себя, что чем больше я трачу, тем больше получаю. И так всегда. Взять это убеждение за основу своего взаимодействия с деньгами. Деньги, как вы поняли, — это вид энергии. А значит, что они такие же живые, как и все вокруг. Когда с цветами разговариваешь с любовью, они начинают разрастаться и красиво цвести. С деньгами то же самое. Нужно представлять, что они живые, и начать с ними разговаривать. Лично я делаю так. Беру их в руки, тщательно пересчитываю и говорю: «Миленькие мои хорошенькие, делаю это с любовью. Идите в мир и размножайтесь, радуйте и делайте счастливыми других людей. И возвращайтесь ко мне со своими детками». Приводите свою большую семью ко мне. Идите и возвращайтесь ко мне в 10-кратном размере. В итоге что получается? Что каждый раз, отдавая где-то деньги, я делаю инвестиции. Вкладываю их в мир и знаю точно, что они в гораздо большем объеме ко мне вернутся. Вот так вот просто. Весь мир начинается прежде всего в вашей голове, с ваших мыслей о нем. Не зря я главу начал с притчи про снежинки. Наши мысли и наши отношения к определенным вещам формируют нас и нашу жизнь. Начните формировать в голове и в своей жизни изобилие, и самое главное — благодарите постоянно мир за то, что он вам дает возможность получать это изобилие и вновь делиться с миром. Круговорот добра в природе и изобилие. Классно же! История моего знакомого, который родом из простой питерской семьи, не очень богатой. Всю жизнь он прожил в коммуналке. И хотел выбраться оттуда. Мечтал начать свой бизнес и заработать на квартиру. Когда мы с ним познакомились, дела у него на работе обстояли неважно. Он получал 15 000 рублей, и ему в его 26 лет этого еле хватало на жизнь. Так вот, я узнал о его мечтах и понял, что они не такие уж и трудные и требуют всего лишь смелости и смекалки. Ну и, конечно же, правильного моделирования. Он начал моделировать во всех деталях свой офис, как в нем работают люди, как увеличивается поток клиентов. Стал просто жить этой идеей. Она захлестывала все его существо. Он уже не представлял свою жизнь без этого. И, о чудо, бывший одноклассник рассказал ему о том, что хочет вложить деньги в какое-нибудь дело и стать соучредителем. Как вы думаете, какое дело он ему предложил? Конечно же, агентство недвижимости, о котором он так давно мечтал. Через полгода этот парень уже ездил на подержанной иномарке. Все начало складываться в его жизни так, как он хотел, а ведь стоило всего лишь захотеть. И вы неоднократно, я уверен, думали о чем-то, и судьба сама сводила вас с нужными людьми. Мысли материальны, и в этом нет сомнений. И если вы хотите машину, нужно именно представить, как вы в ней сидите, почувствовать сидение у себя под попой, почувствовать в руках руль, просто наслаждаться ездой вопреки всякой логике. Здесь и сейчас нужно чувствовать, как эта машина уже ваша, видеть ее цвет, размеры, марку, все до деталей, как если бы вы ее вживую сейчас видели, и она была точно вашей. Важно именно внутри создать огромную радость от того, что ты этим автомобилем обладаешь уже сейчас. Именно сейчас. Самое главное, не путайте моделирование с визуализацией. Визуализация — это некое воображение, некое представление, что это возможно. А моделирование — это именно отключение всех сомнений, присущих уму, и создание во внутреннем мире реальных ощущений, что это не просто возможно, а именно уже факт, неоспоримый факт присутствия того, что вы хотите в вашей жизни. Я думаю, многие так же, как и я, пробовали пририсовывать нули на банкнотах и ходили с ними в обнимку, но денег от этого ни у вас, ни у меня не прибавилось. Я не говорю, что визуализация — это плохо. Это работает. Но мне нужны гораздо более быстрые результаты, поэтому на экспериментах я пришел именно к моделированию. Чувствуйте в состоянии любви и медитации, что это есть сейчас в вашей жизни. До деталей, до мелочей, так же реально, как если бы вы взяли кружку в руки. Так же вы ее должны четко увидеть и почувствовать в медитации. В этом ключ к быстрому исполнению желания. Вы как будто перескакиваете из вашей реальности в параллельную, где это уже есть. Вы просто рисуете это в новой реальности. Это и есть самое главное сейчас. Практика моделирования. Садимся удобно. Закрываем глаза, делаем глубокий вдох и на выдохе выдыхаем все свои мысли. Делаем второй глубокий вдох и на выдохе полностью расслабляемся. Делаем третий глубокий вдох и на выдохе мы уже естественным образом входим в состояние огромной радости и любви. И начинаем чувствовать в руке то, что нам хорошо знакомо, что мы действительно часто держим в руке и что нам будет легко воспроизвести в медитации в образах и ощущениях. Например, мы начинаем чувствовать и представлять, что в руках у нас мобильный телефон. Мы чувствуем его углы, его грани. Мы видим его внутренним зрением. Все ощущения должны быть реалистичными. Чем реалистичнее вы создадите эти ощущения, тем легче вы поймете практику моделирования. Помните, что это всего лишь тренировка. Так можно минут 10-15 его ощущать, пока не прочувствуете всю реалистичность происходящего. Не переживайте, если сначала это не так легко будет. Все с опытом приходит, придет и это. Поэкспериментируйте с разными объектами. Это легче сделать, если перед самой медитацией предмет внимательно изучить и подержать в руках. Пробуйте. И создавайте настолько реальные ощущения и картинки, насколько это возможно для вас. Это всего лишь первые шаги к созданию вашего будущего, поэтому будьте готовы к тому, что будут кочки, о которые можно споткнуться. Самое главное — вставать и дальше идти. Все получится. Обязательно получится. Для тех, кто еще не верит в материальность мыслей, хотите прямо сейчас узнать, что это реально, что наши мысли действительно материальны. И сделать это прямо сейчас? Ваши мысли станут материальными мгновенно. В голове сразу опять много появилось бреда. Не так ли? Что это невозможно и так не бывает? Так? Просто наблюдайте за этими мыслями. И поймите, что они вас ограничивают и не дают вам возможности что-то получать быстро и сразу. Так вот сама практика. Готовы? Самое главное — именно попробовать ее. Садимся удобно. И закрываем глаза. Делаем глубокий вдох и на выдохе выдыхаем все свои мысли. Делаем второй глубокий вдох и на выдохе мы полностью расслабляемся. Делаем третий глубокий вдох и на выдохе тут же попадаем в состояние огромной любви и радости. И тут же начинаем видеть перед глазами большой желтый сочный лимон. Тут же берем нож, отрезаем половинку и тут же ее кладем в рот, тщательно пережевываем. Тут же кладем вторую половинку и снова пережевываем. Кисло? Ощутили, как слюнки идут? Вы на самом деле ведь не ели лимон, а тело все равно откликнулось. Тело все равно почувствовало импульс ваших мыслей и отреагировало так, как будто вы настоящий лимон съели. То есть ваши мысли стали материальными мгновенно. Вот так устроен мир. Мы слишком малоэффективно используем работу нашего мозга. Не на всю мощность, но медитация позволит нам увеличить его активность, и со временем ваш мозг начнет работать более эффективно сам по себе. Многие из вас сейчас подумали, что с лимоном это все понятно. А вот если бы то же самое с деньгами? Попробуем? Делаем глубокий вдох. И на выдохе выдыхаем все свои мысли. Делаем второй глубокий вдох. И на выдохе полностью расслабляемся. Делаем третий глубокий вдох. И на выдохе входим естественным образом в состояние безусловной любви. И в этом состоянии мы чувствуем и представляем, как у нас в руках оказывается пачка денег. У каждого она своя. У кого-то маленькая, у кого-то большая. У кого-то тысячные или пятитысячные купюры, а у кого-то евро или доллары. Самое главное — ощутить эту пачку в руках, почувствовать каждую из купюр, увидеть ее как реальную и начать пересчитывать с радостью и любовью. С огромным удовольствием, так, как будто они реально у вас в руках. Почувствуйте их запах. Необыкновенный запах денег, который ни с чем не спутаешь. Услышьте, как они шелестят. Просто покайфуйте от пересчитывания этой пачки денег. Можете выходить из медитации. Ну как? Реально? Получилось ощутить в руках деньги? Кайфово медитировать, считая деньги. Я рад, что вам понравилось. От того, насколько реально вы можете что-то промоделировать, зависит ваше умение получать желаемое. Это просто. Главное — практика, практика и еще раз практика. Самое главное — четко сформулировать, чего вы хотите. Четко и в деталях. А то может получиться, как у моей знакомой. Мы гуляли компанией. Была зима, довольно-таки холодно. И вдруг знакомая говорит: «Эх, сейчас бы на море, и ничего не нужно, только я, природа и море». Я, услышав ее пожелание, решил тут же ей предложить помощь в реализации. Мое предложение было следующим. Купить ей билет до Анапы и палатку, ведь ей нужно только море и природа. Ее желание практически мгновенно готово было к осуществлению. Она тут же поняла, в чем ее ошибка, и мы посмеялись дружно. Важно четко знать, чего вы хотите. Бог, Вселенная или то, во что вы верите, не понимает смутных представлений о том, чего вы хотите. Ему нужна четкая, подробная картинка для того, чтобы вам быстро и наилучшим образом помочь в материализации желаемого. Так что прежде чем начать что-то моделировать, тщательно подумайте, чего вы конкретно хотите, а то получите такой же подарок от реальности, как и моя хорошая знакомая. Помните самое важное. Хотеть и моделировать нужно так же, как если бы вы реально сейчас это держали в руках. И никак по-другому. Только здесь и сейчас, и только конкретика. Запомните, мы все всегда делаем только с радостью и любовью. Это нам помогает, во-первых, прожить более счастливо, а во-вторых, более насыщенно. И еще будьте готовы прямо сейчас получить исполнение своего желания. А вдруг что? Ведь чудеса случаются. Еще есть одна ошибка у тех, кто, допустим, изучал нейролингвистическое программирование и знает систему постановки цели SMART. Там говорится, что следует прописать цель и определить дату, когда же она случится. Я считаю, что нужно моделировать именно здесь и сейчас. Создавать ту реальность в медитации, которая необходима в данный момент. Брать в медитации холсты, краски и начинать радужно рисовать, что это есть в твоей реальности сейчас. Если ты формулируешь желание в будущем времени, например, «хочу машину такой-то марки и такого-то цвета», и обуславливаешь датой, то ты ее не моделируешь, ты ее просто хочешь. Ты ее не создаешь здесь и сейчас, твое желание в будущем. И поэтому для твоего подсознания оно так и остается в будущем. Вся Вселенная не будет сейчас искать пути для реализации твоего желания. Ведь оно когда-то потом случится, Зачем сейчас для этого что-то делать? Да и, думаю, мало кто из вас расстроится, если ваше желание раньше времени осуществится. Если оно случится через пару дней всего или через месяц, это же к лучшему. Не стройте планов. Живите здесь и сейчас. И тогда ваша жизнь будет наполнена смыслом и любовью. Вы не будете в этот момент переживать из-за того, а получится ли. Вы просто расслабитесь и доверитесь сущему. И будете получать удовольствие от того, что вы делаете. Так что решите, чего вы конкретно хотите. Если вам удобнее прописать свое желание, то пропишите, только пишите о нем в настоящем времени. Так, как будто оно уже реализовалось. Делайте свое желание настолько реалистичным, насколько это возможно. Если вы хотите собственную квартиру, то, закрыв глаза и войдя в медитацию, опишите ее. Вот вы заходите в нее. Увидьте, какого цвета стены, какой там ремонт. Пройдите дальше и увидьте, а сколько же комнат в вашей квартире, какая мебель в ней. Увидьте, как ваша семья сейчас за кухонным столом празднует в ней новоселье. Просто покайфуйте уже здесь и сейчас от того, что вы это имеете. Это ваша квартира. Ваша мечта уже сбылась. Так получите здесь и сейчас огромное удовольствие от того, что вы имеете. Пройдите в ванную и мысленно примите ее. Она ваша. Посидите на диване возле телевизора. Создайте реальное ощущение присутствия. Помните, чем ярче ваше переживание сейчас, чем оно реалистичнее, тем проще и быстрее вы это получите. Тут самое главное, чтобы ваше подсознание не чувствовало лжи. Вы не должны себя обманывать, вы должны быть честными сами с собой. Объясню, что я имею в виду. Вы должны верить искренне, что это возможно, что это реально, ваша квартира здесь и сейчас. Не должно быть сомнений и бреда в голове, будто это невозможно, будто это всего лишь придумано в голове. Поначалу придется, конечно, с этим столкнуться, но вы, главное, верьте, и по вере вашей да воздастся вам. Не ставьте пунктик в голове, что это всего лишь медитация, что это придумано. Сделайте в своей голове это возможным, реальным, и тогда вы очень скоро получите результат. Он сам найдет вас или покажет самые быстрые пути для реализации задуманного, сведет с нужными людьми или сделает выгодное предложение, которое поможет вам. Свою победу в битве экстрасенсов я тоже смоделировал. Мне было важно именно показать разрыв от сильнейших экстрасенсов страны, какими я считаю своих соперников, в 95%. Для меня это было важно сделать только потому, чтобы всем людям донести с телеэкрана, что мечты обязаны сбываться, что это просто нужно только захотеть. Я моделировал победу с таким разрывом и с искренним и чистым намерением, поэтому вся Вселенная помогла мне на моем пути. И люди проголосовали за меня, так как чувствовали эту любовь и единство. И наша победа составила так, как и моделировали, 95%. Моя мечта сбылась, и люди увидели, что все возможно. Если бы я желал победы из своего эго, чтобы потешить его, мне бы она никогда не далась. У меня бы не получилось, так устроен мир. Только чистые желания от всего сердца получают право на реализацию и помощь пространства всего сущего. Так что мечтайте по-крупному. Даже если до вас этого никто еще не делал, это не значит, что это невозможно. Это всего лишь значит, что вы будете первым, кто докажет, что и это под силу человеку. Еще важный аспект успешного моделирования — не обусловливайте, каким именно путем оно должно к вам прийти. Если, конечно, сам путь получения желаемого вам не важен. Пусть придет само собой, наилучшим и наивысшим образом. Объясню, что я имею в виду. Очень многие решают в голове своей, что квартиру или машину или любой другой материальный объект можно именно купить и только купить. Деньги нужно зарабатывать, но ведь все это может прийти от выигрыша в лотерею, в виде подарка или еще какими-нибудь путями. Не обусловливайте путь, если он вам не важен. Просто бывает, для некоторых путь так же важен, как и сама мечта. Путь ее реализации лежит и заложен в самой мечте. Тогда, естественно, вы уточняете, как именно. Но всегда наилучшим и наивысшим образом для меня и для всей Вселенной. Почему я именно так уточняю? Чтобы просто Бог сам знал, какой самый быстрый и наилучший путь для вас. Он мудрее нас. Нужно ему довериться, и он сам покажет дорогу. Просто нужно будет ей следовать, и все. Наша мечта реализуется, ведь вся Вселенная помогает нам на нашем пути. Я каждый раз перед выходом из дома смотрю себе пристально в глаза через зеркало и говорю: «Вся Вселенная помогает мне на моем пути. Если есть очень важное дело, то уточняю, в каком именно деле. Делаю это в состоянии любви и радости. И так выхожу в мир. Как думаете, легко ли мои желания сбываются после таких слов?» Да. Ведь отныне я не один. Мне все помогает на пути, все открывает дороги. Везде зеленый свет. Попробуйте, и у вас обязательно все получится. Следующая практика пришла ко мне в медитации и помогла мне и многим моим знакомым улучшить благосостояние. Я стал ее применять, и все получилось. Мои финансовые потоки стали гораздо шире. Я наконец-то подружился с энергией денег, и она навсегда стала моим верным другом.